Темза в Челси. Первое. Ноябрь. Светило, поднявшееся натощак, замирает на банках соды в стекле аптеки. Ветер находит преграду во всех вещах — в трубах, в деревьях, в движущемся человеке. Чайки бдят на оградах, что-то клюют жиды. Неколесный транспорт ползет по Темзе, как по серой дороге, извивающейся без нужды. Томас Мор взирает на правый берег с тем же вожделением, что прежде, и напрягает мозг. Тусклый взгляд из себя прочнее, чем железный мост принца Альберта. И, говоря по чести, это лучший способ покинуть Челси.